Глава 33. Планета Новый Плимут. Орбита. Большой десантный корабль Санта-Мария. Разглядывая строчки отчета, Нейв всерьез подумывал предложить Раму устроить публичные казни. Полк даже еще не закончил погрузку на транспорт, и о потере уже понес такие, словно нес службу в прифронтовой полосе, нашпигованной партизанами. 15 трупов за сутки. Это не считая полусотни раненых разной степени тяжести. Полк, представляющий собой сборную солянку представителей всех планет Союза, испытывал огромные проблемы со взаимопониманием между солдатами и офицерами. И словно этого мало, корпораты подсунули подразделение, набранное из уголовников, осужденных за преступления на расовой почве. По всему кораблю происходили стычки между отребьем корпоратов и солдатами Союза. Драки, переходившие в поножовщины, причем в трех случаях с участием офицеров. 7 покойников стали следствием потасовки штрафников с тиаматцами. Не сумев одолеть уроженцев мира смерти честно, уголовнички схватились за ножи, на что тиаматцы просто спустили фамильяров. Так они называли своих питомцев, генетически усовершенствованных под военные нужды. К моменту прибытия патруля 7 любителей колюще-режущих предметов оказались разобранными на запчасти, а остальные смирно лежали на полу и боялись даже глубоко дышать. Грэм пожалел, что тиаматцы, вопреки расхожему мнению, не разрешают своим зверям есть человечину. А то батальон уголовной швали смог бы принести хоть какую-то пользу, послужив запасом продовольствия для тиаматских любимцев. Но с точки зрения Нейва как контрразведчика, самым большим минусом штрафников было значительное число наркоманов среди личного состава. Консорциум, одним из главных требований которого к карателям была беспощадность и жестокость, не видел ничего плохого в наркозависимых неадекватах. Но в условиях войны против другого государства наркоманы становились легкими мишенями для вражеских агентов-вербовщиков. Оказавшись в армии Союза, отбросы корпоратов и не подумали оставить свои привычки. Наркотики на борт Санта-Марии поступали бесперебойно. И Нейв задался целью вскрыть канал, по которому опасный груз попадал на корабль. Взвыли сирены, возвещая о начале учений. Нейв убрал планшет в подсумок и уставился на колонны солдат, бегущих к десантным ботам. Учения по высадке проводились с целью слаживания полка, одновременно занимая личный состав делом. Поговорка «бездельничающий солдат, потенциальный преступник» в применении к корпоратскому отребью превратилась в непреложную истину. Грэм взглянул на хронометр. Погрузка завершилась гораздо быстрее, чем в первые разы, но все равно гораздо медленнее норматива. «Уже лучше», — вслух сказал капитан, обращаясь к Раму. Офицеры стояли на технической площадке, наблюдая за ходом учений. «Ползают, как беременные бошки по мокрому», — ответил Костас. «У нас детсадовцы и то шустрее. Выгоняй на исходную». Последняя адресовалась флотскому старшине, ответственному за подачу сигналов. Сирена вновь взревела, и солдаты потянулись к выходу из ангара. Грэм видел, как Демина яростно жестикулирует, то ли объясняя, то ли распекая взвод, отданный ей на обучение. А потом заметил, как лейтенант Хукер смотрит ей в спину. Корпорат шел с открытым забралом, сверля Дарсайку ненавидящим взглядом, и что-то говорил одной из своих шестерок. А потом резко сжал кулак и сунул под нос бойцу. Со стороны могло показаться, что лейтенант устроил выволочку недостаточно расторопному подчиненному, но Нейв, изучивший язык жестов доминионских уголовников, знал, что это означает приказ закончить какое-то дело, что в сумме с направленным на Ракшу взглядом приводило к крайне неприятному выводу. Хукер решил отомстить девушке за унижение. Нейв задумался, сказать об этом Раму? Нет. Ракша с ее вспыльчивостью сочтет это оскорблением, и у Нейва на борту станет одним недоброжелателем больше. Значит, надо предупредить лично. Хотя и тут велика опасность, что Демина опять встанет в позу самоуверенного героя-боевика. Нейв переключился на приватный канал с Ракшей. «Лейтенант», — спокойно сказал он, — «не хочу расстраивать, но ваш любимчик Хукер задумал гадость». «Это аксиома, капитан», — отозвалась Демина. «Пока он дышит, думает о какой-нибудь мерзости. Или вы о чем-то конкретном?» «О ком-то», — поправил ее Грэм. «Точнее, о вас». «Мы не в драм-кружке, чтобы интригу нагнетать», — нетерпеливо сказала девушка. «Ближе к сути, капитан». «Как минимум, вас хотят избить», — объяснил Грэм. «Но не исключаю убийства, причем в ближайшее время». Он ожидал чего угодно, но не очередного нетерпеливого вопроса, будто речь шла о чем-то не стоящем траты времени. «И что?» «Предупреждаю», — несколько удивленно ответил Нейв. «Спасибо, что-то еще?» «Нет», — Грэм оборвал связь. Самоуверенность Дарсайки его неожиданно разозлила. Не офицер, а самодовольная и самоуверенная девчонка. На кой вообще черт Рам ее с собой на реальную войну взял? Нейв еще мог понять родителей, что пытаются протащить детишек на теплые места, но тут не тыловая синекура. Чертова клановость. Рявкнула сирена, и зеленые колонны солдат вновь потянулись к ботам. «Придется присмотреть», — мысленно резюмировал Грэм, глядя на хронометр. Новый Плимут. Орбита, станция «Новая Луна». Каждый житель Союза, имеющий доступ к инфосети, знал о «Новой Луне», символе технологической мощи нового Плимута. Огромный комплекс, похожий на перенесенный в космос замок великана из сказки про Джека и бобовый стебель, сиял тысячами огней, словно исполинская драгоценность. К пирсам новой Луны пристыковывались гигантские баржевозы, и пока тысячи роботов и технических специалистов обслуживали корабли, их экипажи кутили на всю катушку в многочисленных развлекательных заведениях станции. И не только они. Многие граждане и гости планеты тоже торопились спустить деньги в столь необычном для жителей Союза месте. Отдых на новой Луне был престижным для многих туристов и представителей среднего класса нового Плимута. Проведенные на станции выходные символизировали достаток, принадлежность к классу, способному позволить себе нечто большее, чем банальный выезд за город или поход в парк аттракционов. Война внесла коррективы, добавив станции новый источник дохода – военных. Солдатам и офицерам экспедиционного корпуса, запертым в тесных отсеках транспортных кораблей в ожидании приказа, требовалось спускать пар. Никаких развлекательных комплексов на борту военных кораблей не предусматривалось. Гонять шаттлы, сначала спуская желающих отдохнуть с орбиты, а затем вновь поднимая из гравитационного колодца планеты, было дорого. А потому выбор командования пал на станцию, к великой радости ее владельцев и персонала. К неудовольствию большинства офицеров сводного полка, штрафников тоже отпускали гульнуть на новой Луне. Под присмотром их офицеров, конечно же. Штаб полка во главе с Рамом от таких новостей встал на дыбы. Но командование корпуса популярно объяснило, что данная мера призвана упрочить узы воинского братства между Союзом и консорциумом. Пришлось подчиниться и радоваться, что хотя бы планета защищена от уголовного сброда. В остальном же оставалось полагаться на профессионализм службы безопасности новой Луны. Местное отделение гражданской полиции и утроенные наряды военной полиции, патрулирующие зоны отдыха. Грэм оказался в числе счастливчиков, которым выпало отдохнуть на станции после учений. Хотя в его случае везение было ни при чем. Нейв, заметив в списке фамилию Ракши, а также Хукера с его прихлебателями, воспользовался своим уровнем допуска и внес себя в число отпускников. Теперь он сидел в ресторане китежской кухни, наслаждаясь холодным компотом, напитком из ягод. На столе исходил ароматным паром тарелка с традиционным китежским супом под названием борщ. По мнению Нейва, это был скорее полноценный комплексный обед, помещенный в одну емкость. Количество продуктов, которые повар пустил на это первое блюдо, любому гефестианцу хватило бы на обед из первого и второго, да еще и на ужин бы осталось. Нейв не представлял, как после тарелки этого самого борща сможет съесть хоть что-то из остального заказа. «Еще компота, пожалуйста», — попросил Грэм, пробегающего мимо официанта. Образ спивающегося неудачника порядком достал контрразведчика. Как и все гефестианцы, Нейв не особо дружил с выпивкой. На его родной планете с ее скудными продовольственными ресурсами алкоголь считался роскошью и попадал на стол лишь по большим праздникам. Не зря в Союзе говорили «трезв, как гефестианец». Алкоголики среди уроженцев этой планеты попадались крайне редко. И хоть Грэм знал, что находится под следствием и велика вероятность негласного наблюдения, все равно решил рискнуть и хоть на время избавиться от осточертевшей маски пропоицы. Ну а если кто-то все же обратит внимание на неожиданно ставшего трезвенником капитана, всегда можно оправдаться желанием получше зарекомендовать себя на новом месте. Столик Нейв выбрал не столько из любви к китежским блюдам, сколько из-за того, что со своей позиции мог наблюдать за входом в бар, выбранный Хукером и его лизоблюдами. Грэм не сомневался, что эта шайка воспользуется моментом, чтобы отомстить Ракше. Только на станции у них есть шанс застать девушку врасплох и избежать всевидящего ока корабельной системы видеонаблюдения. А значит, и наказание. Но Хукер и его банда не учли одного — Нейва. который вовсе не собирался сидеть сложа руки и наблюдать за их выходками. Неожиданно Грэм усмехнулся, поймав себя на мысли, что спасение неблагодарных девиц становится его хобби, прямо горе-рыцарь эпохи высоких технологий. Рид был прав. Самый натуральный Айвенго, впору даже дерево без корней в качестве фамильного герба рисовать. Грэм все же внял совету ныне покойного доминионца и прочитал роман Вальтера Скотта. Правда, почему Айвенго предпочел Равену Ребекке, Грэм так и не понял. К удаче контрразведчика рестораны располагались на одном уровне станции, полукругом огибая открытые зоны со столиками, и с выбранной Нейвом позиции просматривались практически все. Сама еще не спасенная, но уже заранее неблагодарная девица в компании китежской подруги, знакомой Грэму по визиту в отдел кадров, зашла в ресторан акадийской кухни. Предсказуемый выбор. Сложные в перевозке морепродукты на покрытом снегами китежи были в дефиците. Внимание Грэма не осталось незамеченным. Синие глаза Ракши перехватили взгляд Грэма, и Дарсайка нахмурилась. Зато ее подруга весело рассмеялась и пихнула Демину локтем в бок. Очевидно, они по-своему истолковали повышенное внимание молодого капитана с репутацией бабника и повесы. На самом деле, неприятная слава. Совсем не то, чего хотелось капитану, но, увы, он сам старательно создавал этот образ. К чему теперь жаловаться на удачную игру, в которую все охотно поверили? Грэм отвел взгляд и принялся за еду. Основное внимание он теперь сосредоточил на баре, в котором пьянствовали Хукер и его люди. Нейв не сомневался, что штрафники также наблюдают за Ракшей, и понадеялся, что на него они внимания не обратят. Иначе подонки просто сменят план, заставив контрразведчика тратить время на слежку. «Ваше второе». Официант поставил на стол тарелку, накрытую прозрачным термоколпаком. Грэм взглянул на поданное и едва не застонал. Котлета по-киевски с гарниром из картофельного пюре размерами напоминала бронетранспортер в окопе. Наверное, впервые в жизни капитан досадовал на большую порцию. Ведь дойди дело до драки, набитое брюхо станет помехой. Но кто же знал, что чертовы китежцы в процессе натурализации завели в желудках черную дыру и едят каждый больше, чем целая семья гефестианцев? Хорошо, хоть Ракша с ее подругой никуда не торопятся, так что можно не спешить. Ибо плох тот гефестианец, что оставляет еду на тарелке, особенно если деньги за нее уже уплачены. Грэм бросил быстрый взгляд на Ракшу и вздрогнул. Та запихивала в рот целого головоногого моллюска. Не исключено, что живого. С точки зрения Нейва, добровольно есть подобную штуку можно только изрядно оголодав. Но судя по стоящему перед Деминой блюду с горкой ожидающих своей участи моллюсков, такой точки зрения придерживался только он. К счастью Грэма, девушки действительно не торопились. Когда они, наконец, вышли из ресторана, Нейв уже чувствовал себя достаточно бодрым. И не только он. Стоило Ракше с подругой дойти до поворота, из бара вывалилась пятерка штрафников, возглавляемая Хукером. Старательно делая вид, что прогуливаются, они последовали за девушками. Нейв выскользнул из-за стола и двинулся следом. С местной военной полицией он переговорил сразу по прибытии на станцию. Объяснив ситуацию, Грэм условился о взаимодействии на случай, если банда Хукера действительно решится на нападение. Штрафники дошли до угла и свернули следом за Ракшей, гуляющей с подругой. К ангарам с шаттлами, на пути к которым хватало коридоров и глухих закутков, в которых так удобно напасть сзади. Грэм достал ком и нажал на клавишу тревожного вызова. С этого момента оперативный дежурный отслеживал его перемещение, направляя высланный на помощь наряд. Из ресторана, мимо которого проходил Грэм, вывалилась толпа гомонящих штатских. Капитан потратил несколько бесценных секунд, лавируя между ними, и едва не потерял Хукера из вида. Встревоженный капитан перешел на бег, на ходу доставая из кармана складную дубинку. Спешащего на подмогу наряда видно не было, но Грэма это не останавливало. Контрразведчиков обучали рукопашному бою на совесть, и он имел все шансы продержаться в одиночку против пятерых до прибытия помощи. Не обращая внимания на удивленные взгляды, Нейв проталкивался сквозь толпу, стараясь не упустить из виду белобрысый затылок Хукера. Корпорат свернул в коридор, направление которого Грэм не знал, но готов был поклясться, что к посадочным площадкам тот не ведет. Куда понесло этих чертовых девок? Свернув за угол, Грэм выругался. Ну, конечно, из всех коридоров станции Ракши с подружкой нужно было выбрать этот, безлюдный и еле освещенный, как будто специально напрашиваются. Откуда-то спереди послышались крики, характерные звуки ударов. «Ну где этот хренов наряд?» — выдохнул Грэм, срываясь на бег. Звуки избиения доносились из бокового ответвления. Нейв, мысленно посылая на голову самоуверенной Дарсайки громы и молнии, почти добежал до поворота, когда ему навстречу вылетел один из штрафников. Вид у него был совершенно ошалевший. Китель распахнут, глаза на выкате, рот перекошен от ужаса. Заметив Грэма, штрафник взвизгнул нечто матерное и взмахнул рукой, метя в голову капитана самодельным кистенем. Нейв пригнулся, пропуская над собой прикрепленный к шнурку металлический шар, и впечатал дубинку в солнечное сплетение нападавшего. Тот охнул, выронил оружие и свалился на пол, приняв позу эмбриона. Грэм вырубил его четко выверенным ударом и кинулся за угол. «Ну ни хрена себе!» — протянул он, оглядывая поле боя. Трое штрафников разной степени побитости валялись на полу в отключке. Голова четвертого была зажата подмышкой у подружки Ракши и ритмично врезалась макушкой в переборку. Сама Демина держала в одной руке кочергу в подарочной упаковке, а в другой — коммуникатор. Бам! Башка неудавшегося мстителя в очередной раз врезалась в переборку. Девушка, убедившись, что доминионец в отключке, разжала руки, и горе-вояка кулем свалился на замызганный пол. «О, капитан Нейв!» — кокетливо улыбнулась кадровичка, заметив Грэма. Ракша коротко кивнула в знак приветствия и от души пнула попытавшегося отползти хукера. Тот охнул и понятливо замер, глядя на Грэма умоляющим взглядом. Расстроенными или напуганными девушки не выглядели. Нейв заподозрил, что на самом деле в засаду угодили не они, а хукер и его шавки, купившись на безобидный вид жертв. Грэм оглядел постановающие на полу тела, затем Ракшу. Та ответила невинным взглядом, еще больше укрепив Грэма в подозрениях. «Это все кадровики так лихо руками-ногами машут, или просто ты уникум?» «Чтобы хоть что-то сказать», — спросил он у второй девушки. «Это китиш, детка». Заразительно рассмеялась та, перешагнула через лежащего без сознания и дружелюбно протянула руку в интернациональном жесте приветствия. «Кстати, меня зовут Линси». «Грэм», — отвечая на рукопожатие, представился Нейв. «Скажите, капитан», — сдув упавшую на глаза челку, поинтересовалась Линси. «А почему вас прозвали Джокером?» «У меня на редкость дурацкое чувство юмора», — с вежливой улыбкой ответил Грэм. В коридор с шумом и топотом валился наряд военной полиции, не дав разговору свернуть в опасное для Нейва русло. «А вот и кавалерия из-за холма», — пробормотал контрразведчик. «И где вас носило?» «Лифт застрял», — пристыженно отозвался возглавляющий наряд капрал. «Лифт застрял», — передразнил Нейв, убирая в карман сложенную дубинку. «Ладно, вяжите этих», — он кивнул на штрафников. «И в шаттл». «Не положено», — возразил капрал. «Сначала в комендатуру, потом...» «Да черт с вами, бюрократы!» — махнул Нейв. «Давайте в комендатуру!» «На вызов бы прибывали с такой педантичностью, с какой про протокол вспоминаете!» «Лейтенант!» — старательно делая вид, что не расслышал последних слов Грэма, обратился к Ракше капрал. «Вы использовали кочергу при обороне?» «Не помню, возможно...» Ракша посмотрела на красиво упакованную кочергу, заметила на той кровавый след и протянула ее капралу. «Похоже, использовала. Обидно, хотела подарить кое-кому». «По окончании следствия подарите», — утешил ее капрал, забирая несостоявшийся подарок. «Придется нам тут задержаться», — резюмировал Грэм, наблюдая за устроенной копами суетой. «Я не против», — оживилась Линси и выразительно стрельнула глазками в сторону Грэма. Нейву это не понравилось. Память услужливо подкинула воспоминания о поведении Свитари, что в сочетании с причастностью Грэма к пропаже сенатора и полковника контрразведки наводило на нехорошие мысли. Линси вполне может оказаться коллегой Нейва, только из отдела собственной безопасности. Ну а добыча информации через постель стара как мир. Правда, на роковую красавицу Линси не походила. Ширококосная, чуточку полноватая, с милым веснушчатым лицом и смеющимися карими глазами. Но подозрений Грэма это не уменьшило. «Так совпало, что в момент нападения мы с Лин записывали голооткрытку общему другу». Ракша небрежно помахала зажатым между пальцами коммуникатором. «Давняя традиция. И эти столичные как раз напали». Она активировала запись, и на голограмме за спинами улыбающихся девушек отчетливо проступили фигуры корпоратов. «Что, суки мутантские, не ждали? Смерть ваша пришла!» — отчетливо произнес хукер на записи. Последние детали головоломки встали на место. Нейв невольно восхитился умением Ракши продумывать свои действия. а заодно понял, как ей удавалось все эти годы выходить сухой из воды. Дело было не в заступничестве Рама, как поначалу считал Грэм, а в расчетливом планировании. Демина все просчитывала заранее, запасаясь железными доказательствами своей невиновности. Вот и сейчас две гуляющие подружки записывают послание другу. То, что они идут по пустынным коридорам, разве доказывает их вину? Свернули не туда, бывает, заблудились. А то, что бедные девочки запросто раскатали в блин здоровых мужиков, так на то они и в армии служат, к тому же обе с Китежа. В общем, с какой стороны ни посмотри, Хукеру и его уродам корячится вышаг, что Грэма устраивало целиком и полностью. Осталось лишь договориться с Рамом о публичном проведении этого мероприятия, чтобы донести даже в самую тупую голову штрафного отребья. Так будет с каждым, кто посмеет жить не по уставу, а по своим шакальим законам. Пока копы выволакивали задержанных, Нейв подошел к Ракше и, глядя ей в глаза, тихо сказал: «Удивите меня, лейтенант. Скажите, что все это у вас получилось случайно». Ответом ему был прямой, без тени смущения или вины, взгляд ярко-синих глаз. «Вы меня в чем-то обвиняете, капитан?» — спокойно спросила Демина. «Скажем так, не хочу, чтобы всплыла досадная мелочь, способная испортить торжество правосудия», — ответил Нейв. «Мы шли по своим делам», — отчеканила Ракша. «Они напали. Других значимых для дела обстоятельств нет». Она даже не пыталась сделать вид, что ей не плевать на подведенных под трибунал корпоратов. Врать Демина или не любила, или не умела. Несмотря на полное одобрение этих качеств, Нейв не хотел, чтобы из-за ее прямоты дело развалилось, позволив корпоратским ублюдкам избежать смерти. А такое возможно, если, например, кто-то из персонала ресторана слышал, как девушки прорабатывают план действий. Защита ведь может заявить, что Ракша и Линси сами спровоцировали штрафников на агрессию. «Лейтенант», — Грэм говорил тихо, чтобы слышала только Ракша, «если защита этих ублюдков начнет расспрашивать персонал ресторана, в котором вы с подругой сидели, что она услышит? Что Лин гадала, правда ли вы пропойца, как поговаривают, или все же перспективный холостой капитан?» — пожала плечами Демина. «Только не говорите ей, что я проболталась, она будет ворчать». «Не скажу», — сообщил Нейв. «Но для справки пропойца. Просто у меня сегодня разгрузочный день». Оставив Ракшу в покое, Грэм отошел к старшему наряда. Остаток дня утонул в оформлении уголовного дела и передаче его в трибунал. На Санта-Марию троица вернулась глубоко за полночь по корабельному времени. Прощаясь с девушками, Грэм перехватил заинтересованный взгляд Линси и пожалел, что позволил себе хоть на день, но отойти от образа пьянчуги. Укладываясь на койку, капитан сделал себе пометку купить несколько бутылок выпивки и полоскать спиртным рот. Если это Линси кому-то докладывает, пусть поработает на поддержание его легенды. Ракше же сон пришлось отложить. Едва она сошла с шаттла на палубу ангара, как на ком пришло сообщение от Рама. «Пулей ко мне». Устало подняв взгляд, Демина тяжело вздохнула и повернула в сторону каюты отчима. Костас сидел за столом, подперев кулаками подбородок. Черные круги под глазами резко контрастировали с желтой радужкой и бледной кожей, выдавая утомление полковника. «Рассказывай», — едва Ракша перешагнула порог, потребовал он. Дана подперла спиной переборку и пожала плечами. «Тебе уже доложили. Самооборона. Ничего особенного». «Мне-то хоть не ври про ничего особенного», — вздохнул Костас. «Вот скажи, что я упустил в твоем воспитании? Почему узнаю о том, что произошло не от тебя, а через десятые руки? Почему ты с выпуска никогда ничего не рассказываешь мне о своих неприятностях? Черт! Да что говорить, если ебаный молчи-молчи, алкаш и потаскун, оказывается первым там, где на тебя напали? Долбанный алкоголик, а не я!» Махнув рукой, Рам потянулся к кофейнику. «Ну так мне и не 10 лет, чтобы бегать за помощью тогда, когда она не требуется», — снова пожала плечами Ракша. «А твой алкаш и потаскун, к слову, был трезв, и на подкаты Лин реагировал как выпускник духовной семинарии». Рука полковника замерла на полпути к кофейнику. «С этого момента подробнее», — потребовал он. «Даже без запаха? Ни свежего, ни вчерашнего», — подтвердила Ракша. «А еще он был столь любезен, что еще на учениях обеспокоился моей безопасностью. И даже предупредил о недобрых намерениях, капитан Очевидность». «Вот как!» — недобро прищурился Рам. «То есть мне он ничего не сказал, а тебя предупредил? Кому из вас первому голову отрывать?» «А что бы ты сделал, если бы знал?» — скосила на него синие глаза Ракша. «Доказательств нет, оснований нет». «Как минимум знал бы, что происходит у меня в полку. С моей, черт подери, дочерью!» Рам вскочил и принялся ходить из угла в угол, живо напомнив Ракше мечущегося по клетке тигра. «Почему ты никак не поймешь? Мне важно знать, что с тобой происходит». На секунду остановившись, сказал он. «Я знаю, что ты уже взрослая, что ты офицер с боевым опытом. Я не лезу в твою жизнь. Но почему, даже когда ты рядом, я последним узнаю о том, что ты в опасности?» «Не было опасности», — скрестила руки на груди Дана. «Я знаю, что делаю. А если бы ты был в курсе, чертов с два бы ограничился тем, что знал, что происходит у тебя в полку. А так никаких проблем. Все вопросы улажены, ты ни при чем. Технически все произошло даже не в расположении полка». Мысленно Рам признал ее правоту почти по всем пунктам, особенно насчет своих действий. Скорее всего, Хукер и его банда вылетели бы в шлюз через 5 минут после того, как Рам узнал об их намерениях. «И как, по-твоему, я должна была поступить?» Почувствовав сомнение, отчима продолжила Ракша. «Они бы все равно напали. Вопрос, на чьих условиях? Сам учил лучше решать проблемы сразу, а не ждать пулю в затылок посреди боя». «Не спорю. Но вдвоем против 5 риск серьезный». Рам схватил со стола планшет и сунул под нос Ракши, давая полюбоваться снимками самодельного арсенала Хукера и его молодчиков. «Это ты учла?» «Ага», — кивнула девушка. «Купила тебе в подарок шикарную кочергу. Она пока в вещдоках, но когда вернут, торжественно преподнесу». «И зачем мне 7-я кочерга, если в доме ни одного камина?» — осведомился Костас. «В сувенирных сетях не так много подходящих для боя предметов», — виновато развела руки Дана. «Подари кому-нибудь или возьми паяльник и сделай пафосную спинку стула». «Мне иногда куда больше хочется сделать ремнем сетку на твоей заднице», — окончательно остывая буркнул Рам. «Давай теперь о другом герое дня. Контрик, получается, следил за тобой?» «Примчался на помощь, как супергерой древности, только без трусов поверх треников», — ухмыльнулась Ракша. «А до этого пас то ли меня, то ли корпоратов, то ли всех сразу. И местные примчали вслед за ним. Их явно заранее предупредили. Неплохо для алкаша». «Это меня и напрягает», — Рам потер подбородок. «За все дни на борту я даже запаха от него не чувствовал. Ладно, это можно было бы списать на то, что он хочет хорошо себя зарекомендовать. Или включил мозги и начал с чистого листа. Или хотя бы просто потому, что он человек, дело и бухал тупо от вынужденного бездействия. Даже то, что ни грамма на станции не выпил, понятно. Не отдыхал. А считай, по работе там был. Но вот то, что его слава бабника, тоже не подтверждается. Этим уже не объяснишь. Зачем создавать о себе дурную репутацию? Ты никаких странностей за ним не замечала?» «Мы с ним особенно не пересекались». Ракша явно не разделяла тревогу отчима. «Успокойся. Слухи на то и слухи, чтобы врать о людях. У тебя к его работе претензии есть?» «Кроме того, что он не считает нужным сообщать о том, что моя дочь в опасности», — хмыкнул Рам. «Пока нет. Мне куда больше интересно, как он об этом узнал. Его работа — всякие шпионы и прочие рыцари плаща с кинжалом. Ладно, будет день, будет пища. Иди спать, льдинка. Извини, что накричал». Он вернулся за стол и вновь уставился в планшет. «Меньше волнуйся обо мне и больше о себе», — с улыбкой посоветовала Ракша, отлипая от переборки. «И не забывай спать. Говорят, полезно для здоровья». Махнув на прощание, она покинула каюту. Костас отложил планшет и уставился на переборку. Он все никак не мог свыкнуться с мыслью, что его приемная дочь выросла, став взрослым самостоятельным человеком. Маленькая синеглазая льдинка превратилась в бесстрашную Ракшу. И Рам никак не мог вспомнить момент, в который произошло это превращение.